Глава 7. Мы с Игорем провожаем в Ленинград Аркадия Уткина. Стоим на освещенном перроне и ждем поезда. Маленький бородатый Уткин смотрит на нас светлыми печальными глазами. «Жалко мне отсюда уезжать». «Не уезжай», — говорит Игорь. Через 2 недели в Ленинграде открывается выставка молодых художников. Он уже все скульптуры отправил, кроме одной, которая, завернутая в мешковину, стоит рядом с чемоданом. «Аркаша», — спрашиваю я, — «а где твой билет?» Минут 5 мы сообща ищем билет. Пришлось прямо на перроне открывать огромный чемодан. Билет обнаружили в куртке, которая утром была на нем. Прибыл поезд. Мы погрузили вещи в купе и снова вышли на перрон. «Я хочу на прощание произнести речь», — сказал Уткин. «Талантливого художника народ рано или поздно всегда узнает». «Народ он дотошный», — усмехнулся Игорь. «Знаете, черти, я вас люблю», — сказал Аркадий. Он подошел к Игорю и, приподнявшись на цыпочки, поцеловал. Я тоже распахнул объятия. «Погоди, Андрей», — сказал Уткин и стал тереть лоб. «Что я тебе хотел сказать?» «Приезжай, старина, мы будем рады», — сказал я. «Вспомнил», — сказал Уткин. «У меня для тебя что-то есть». Мы с удивлением посмотрели на него. Аркадий вскочил на подножку и скрылся в вагоне. «Чего это он?» — спросил Игорь. «Вспомнил, что пора спать», — сказал я. Диктор объявил по радио, что скорая отправляется. Раздался низкий гудок. Пассажиры устремились к вагонам. Поезд тронулся. В тамбуре вагона возня. Проводница что-то сердито сказала и потеснилась. Взъерошенный Уткин, прижимая к груди предмет, завернутый в мешковину, появился на площадке и крикнул: «Андрей!» Я бросился вслед за вагоном, который постепенно набирал ход. Аркадий, оттеснив проводницу, протягивал скульптуру. «Это тебе», — бормотал он, — «держи, черт длинный». Я почти на лету поймал тяжелый сверток, прижал к груди. «Крепче держи», — кричал улыбающийся Уткин, — «не выпускай из рук». Рассвирепевшая проводница тыкала его в спину флажком. Аркадий улыбался и махал рукой. А потом его черная борода исчезла, и дородная проводница заняла в проеме дверей свое законное место. Я стоял на перроне и смотрел вслед убегающему в ночную темень скорому. Признаться, такого подарка я не ожидал. Это была единственная скульптура, которую он почему-то не отправил малой скоростью. Люди проходили мимо и с интересом оглядывались на меня. Игорь стоял рядом и курил. «Распаковывай этот шедевр», — сказал он. «Здесь? Не ждать же, пока его выставят в Третьяковке». Меня и самого разбирало любопытство. У фонаря мы развязали шпагат, сняли мешок. Это была Оля Мороз, во весь рост. Фигурка, вылепленная из глины и облита чем-то темно-бронзовым. В этот поздний час Оля напоминала негритянку. Стройную, красивую негритянку. Лучшего подарка Аркадий Уткин не мог придумать. «Хороша, ничего не скажешь», — сказал Игорь. «Куда ты ее поставишь?» «Я ее разобью. И это я слышу от человека, который в археологической экспедиции ползал в пыли и извлекал оттуда жалкие черепки?» Мы стояли и молча смотрели на освещенную неверным светом уличного фонаря глиняную фигурку. Гибкая и совершенная, как греческая богиня, Оля Мороз улыбалась милиционеру, который остановился поодаль и с нескрываемым интересом наблюдал за нами. Я спрятал скульптуру в мешок, кое-как обмотал бечевкой и, засунув подмышку, зашагал в общежитие. Кажется, я забыл попрощаться с Игорем. А ведь он завтра на месяц уезжает на своем Запорожце в деревню, в отпуск. Но когда мне в голову пришла эта мысль, было поздно. С виадука я увидел фонарь, скамью, а Игоря не было. Утром, шагая на работу через виадук, я увидел под собой только что прибывший скорый. На крышах вагонов лежал снег. Это было удивительно. В нашем городе еще не упало ни одной снежинки. Скорый привез к нам снег из дальних краев. Завод реконструировался. Венькин проект был принят за основу. Из Москвы к нам по железнодорожной насыпи шагали круглые бетонные столбы электропередачи. Весной прибудет на вокзал первый электровоз. Тепловозы уже стали обычным явлением. В многотиражке писали, что уже два цеха готовы к ремонту тепловозов. При нашем цехе открылись курсы повышения квалификации. Паровозники срочно переучивались на тепловозников. Тихомиров читал нам лекции. Его кабинет был увешан схемами с разрезами отечественных тепловозов. Первые дни в роли бригадира я чувствовал себя не совсем уверенно, а потом втянулся. Работы было много, да еще эти курсы. Тихомиров не мешал мне, но и не помогал. Впрочем, в его помощи я и не нуждался. Ребята, как говорится, дело знали туго. Знали они то, что если дела в бригаде пойдут хуже, то начальник обвинит в этом меня. Я не просил их ни о чем, и, наверное, это было правильно. Они старались вовсю, и в конце месяца, когда в цехе подводили производственные итоги, наша бригада по всем показателям была в числе первых. Вениамин, не откажешь ему в гражданском мужестве, на цеховом собрании при всех поздравил меня с трудовой победой. После собрания улыбающийся Валька подтолкнул меня плечом и сказал: «С тебя причитается, бригадир, с премиальных». «У тебя только одно на уме», — упрекнул матроса Дима. «Я счастлив, что работаю в бригаде», — потупив хитрые очи, сказал Сеня Биркин. «В бригаде, где выдают премиальные». Сеня Биркин больше в любви мне не признавался. Он добросовестно выполнял свою работу и не заискивал. Этого я, признаться, больше всего боялся. Иногда я ловил на себе внимательный взгляд Сени. Его ухмылочка меня раздражала, но я старался не подавать вида. Сеня частенько обращался ко мне по работе, то одно ему кажется нецелесообразным, то другое нужно было переменить. Это были дельные предложения. Котелок у Сени Биркина варит, ничего не скажешь. Он придумал довольно удачное приспособление для грубой шлифовки золотников. Валька-матрос два дня ахал. «Мне ведь тоже в голову приходило», — сокрушался он. «А ведь чего-то не допер». За это рационализаторское предложение Биркин получил премию. И о нем появилась в многотиражке небольшая заметка. Автор В. Тихомиров. В субботу после работы меня пригласили в комитет комсомола. Сергей сидел на диване и курил. Пепельницу поставил на колено. На его месте сидел Тихомиров и с кем-то разговаривал по телефону. Сергей поздоровался и кивнул на диван, мол, присаживайся рядом. Я сел, и он протянул сигареты. Пока Тихомиров разговаривал, мы молча пускали дым в потолок. Наконец Вениамин положил трубку и вопросительно посмотрел на Шарапова. Весь Венькин вид говорил, что ему, занятому важными делами человеку, время дорого, и он готов принять участие в беседе, но необходимо поторопиться. «Как ты себя чувствуешь в новой должности?» — спросил Сергей. «У него все в порядке», — ответил за меня Тихомиров. «Выходит, парень с головой», — сказал Шарапов. «А ты видел когда-нибудь парней без головы?» — спросил я. Мне всегда не нравилась привычка Шарапова начинать издалека. «Вот уже я обиделся», — сказал Сергей и взглянул на Тихомирова. Венька достал из кармана перочинный ножичек и стал обрабатывать ногти. Ногти Венька отращивал длинные, особенно на мизинце. «Читали про тебя в «Огоньке», — сказал Шарапов. «Сергей, ближе к делу», — подал голос Венька, не отрываясь от своего занятия. чего вы тут командуете? — вдруг взорвался Сергей. — Сам знаю, что делать. Вызвал — ждите. Когда надо будет, тогда и скажу. За каким лешим вы меня выбирали, если рта не даете раскрыть? — Пожалуйста, раскрывай, — сказал я. Шарапов свирепо уставился на меня, но ничего не сказал. Венька невозмутимо обрабатывал ногти. Он всегда отдавался этому делу с увлечением. Шарапов поставил пепельницу на стол и поднялся. Прошелся по кабинету, искоса взглянул на Тихомирова. — Кончай это безобразие, — сказал Сергей. — Дома будешь точить свои когти. Венька удивленно прищурился на него, но обозлившийся Шарапов сгреб его за отвороты пиджака и прогнал со своего места. Усевшись в кресло, он сразу почувствовал себя увереннее и строго посмотрел на нас. — Хватит дурака валять, — сказал он. — Миритесь. — Что? — удивился я. — Чего вы не поделили? Два взрослых человека, работаете вместе, а развели, понимаешь, тут склоку. «Могу я свою точку зрения?» — начал Тихомиров. «Ты не перебивай меня. Думаешь, если начальник цеха, так все тебе позволено? Чего только не наградил про Андрея в этой статье. За дураков всех принимаешь, что ли?» «Товарищ Шарапов», — официальным голосом сказал Венька, — «не кажется ли вам, что...» «Будете, говорю, мириться или нет?» — перебил Шарапов. «Ты это серьезно?» — спросил я. Сергей успокоился. Он не умел долго кипятиться. «Я не требую, чтобы вы стали близкими друзьями, но в цехе вы должны быть примером для всех и не подрывать авторитет друг друга. Вы оба командиры производства, делаете одно дело. От ваших совместных усилий зависит выполнение плана. Да что я вам толкую, сами отлично понимаете». Венька посмотрел на меня и, помедлив, сказал: «Я признаю, что статья была субъективной, но что ты меня ни во что не ставишь, как своего начальника, это факт. Ты вел себя по отношению ко мне не как начальник, а как последний идиот. Слышишь?» — повернулся Тихомиров к Сергею. «Я идиот». «А кто же ты тогда?» — спросил тот. «Можешь ты хоть раз в жизни быть человеком?» — сказал я. «Странный вопрос», — пожал плечами Венька. «Ты хотел избавиться от меня лишь потому, что я был против липы в твоем проекте. Или другая причина?» «Не понимаю, о чем ты», — сказал Вениамин. «И вообще, товарищ Шарапов, к чему вся эта комедия?» «Андрей, не задирайся», — умоляющим голосом попросил Сергей. «Все так хорошо шло. Помнишь, ты всегда говорил, что сама жизнь подтверждает твою точку зрения», — продолжал я. «Захотел квартиру — получил. На службе — повышение. А вот с проектом у тебя вышла осечка». «Осечка», — усмехнулся Венька. «Мой проект, пусть с солидными переделками, принят, вовсю внедряется в производство. Я получил премию министерства, а ты — осечка». «Ты знаешь, о чем я говорю», — сказал я. «Хватит, я ухожу», — повернулся Венька к Шарапову. «Еще два слова», — сказал я. «Сеня Биркин тебя обманул. Я в тот раз опоздал не на 15 минут, а на полчаса». «При чем тут Сеня Биркин?» Я видел, как Венька покраснел. «Ладно», — сказал я, — «не будем разводить склоку». «Золотые слова», — заметил Шарапов. «Что касается статьи, я был неправ», — сказал Венька. «И вообще, наверное, у меня плохой характер». В его голосе прозвучала насмешка, но тут Сергей подошел ко мне и подтолкнул к Веньке. «Пожмите друг другу руки, и делу конец». Венька протянул руку. Я пожал, хотя, признаться, это не доставило мне никакого удовольствия. «Давно бы так, черти полосатые», — сказал Сергей. Когда мы вышли от Шарапова, Венька, разглядывая ножичек с пилкой, сказал: «Хочешь, я Биркина переведу в другую бригаду? Ты как полководец, перебрасываешь живую силу на новые рубежи». «Ну, как знаешь», — сказал Венька. Несколько дней спустя в арматурный зашел Ремнев. Сеня Биркин первый его заметил и приглушенно сказал: «Ребята, главный». Мамонт походил по цеху, потом заглянул к нам в бригаду. взъерошенный, сердитый. Когда он был в соседнем цехе, до нас долетали громовые раскаты его баса. — А что, если завтра тепловоз пригонит? — спросил он. — Мы готовы, — бодро заявил Сеня. — Кто это такой? — спросил Ремнев. Сеня Биркин пришел в цех, когда Никанор Иванович уже был главным инженером. Свирепый мамонт смотрел на щуплого Сеню и шевелил мохнатыми бровями. — Сеня Биркин, — ответил я. — Кто? — переспросил Ремнев. — Биркин, — тонким голосом сказал Сеня. — Что-то я тебя здесь раньше не видел. Я новенький. То-то такой прыткий. Сеня беспомощно посмотрел на меня. Он понял, что произвел на главного инженера невыгодное впечатление. А Сеня хотел бы со всеми ладить и всем нравиться. И я показал Никанору Ивановичу приспособление, которое придумал Сеня. Мамонт с интересом выслушал меня и велел испробовать. Ремневу понравилось, и взгляд его, когда он посмотрел на Сеню, смягчился. — Ишь ты, — сказал он, — шурупит. Сеня Биркин на седьмом небе. Теперь он в лепешку разобьется, а придумает еще что-нибудь. Мамонт положил мне руку на плечо и увел в коридор. Выбритые щеки Никанора Ивановича отливают густой синевой. — Слышал, помирились с Тихомировым? — спросил он. — Помирились. Мамонт посмотрел на меня снизу вверх и усмехнулся. Ох, как не хотел Тихомиров проект переделывать. Экономия в два раза меньше и не такой производственный резонанс, как в начальном варианте. Но он молодец. Когда понял, что техсовет против, тут же перестроился. И, как видишь, реконструкция идет полным ходом. Он еще не просил у вас отдельную квартиру с кафельной ванной? — спросил я. — А что ты думаешь? — сделав простоватое лицо, сказал Мамонт. — В новом доме в первую очередь дадим. Такие инженеры, как он, не валяются на дороге. Я так и знал, Венька своего не упустит. Лицо Никанора Ивановича снова стало серьезным. — Черт бы вас побрал, — сказал он. — Одно, казалось бы, поколение. А какие вы разные. — Да, этот новичок, как его? — Биркин, — сказал я, — Сеня Биркин. — Ты поглядывай за ним, бригадир. Вы что, колдун, Никанор Иванович? Глаз у него нехороший, липкий какой-то. А штуку дельную придумал, соображает. Быстрыми шагами вошел в цех Тихомиров. Ему, наверное, сообщили, что пришел главный. Я все подготовил, Никанор Иванович, сказал он. Зайду, зайду, потом. Ты любишь пельмени? Вдруг спросил он, когда Венька отошел. У меня жена их делает, язык проглотишь. Она сибирячка. Приходи сегодня в 7. Погоди, в 7 технический совет. Как ты думаешь, за 2 часа уложимся? Спросите что-нибудь полегче. Я сбегу, — ухмыльнулся Ремнев. Я попробовал было отказаться, но Мамонт и разговаривать не стал. В 9 часов и никаких гвоздей, — сказал он. Если хочешь моей жене понравиться, не опаздывай. Мамонт отправился в механический, а я вернулся к себе. Пока я проверял на стенде отремонтированный насос, Сеня все время поглядывал на меня. Его очень интересовало, о чем мы говорили с главным. Сене хотелось, чтобы мы говорили о нем, и говорили хорошо. «Он как будто рассердился, — сказал Сеня. — На кого? Надо было ему чертеж показать. Мамонт не любит выскочек, — сказал я. Лицо у Сени стало убитое. Я и не подозревал, что он такой чувствительный. — Ему понравилось твое изобретение, — помолчав, сказал я. — Я тут еще хочу одну штуку, — оживился Сеня. — Изобретай, — сказал я. — Мамонт станет твоим лучшим другом. Он больше всего на свете любит пельмени и рационализаторов. Сеня с подозрением взглянул на меня, но, видно было, от сердца у него отлегло. — Я бригадир и должен воспитывать Сеню Биркина.